Глава 13. Трахни меня. Саша тоже едва мог держать свое неровное шумное дыхание. Словно боясь куда-то опоздать, он поспешно сел между ног подруги и легонько погладил ее размокшую в вагину мягкой, наполовину горячей головкой. Это было невероятно ласково и нежно. Алсу с улыбкой ловила неописуемое ощущение от легкого, ненавязчивого трения. Саша словно успокаивал ее разгоряченную вагину после пламенного оргазма. Алсу слегка подрагивала и все более прерывисто выдыхала. Ее глаза были закрыты, на лице снова появилась сладостная улыбка. Она старательно раздвигала ноги, словно открывала мужским бедрам дорогу. Прерывисто дыша, она вдруг осознала, что новая волна возбуждения стремительно захватывает низ ее живота. Напряжение нарастало. Два возбужденных половых органа невероятно скользко натирали друг друга. В полумраке Саша смотрел, как его толстая головка настойчиво сминает набухшие половые губки, нежно хлюпает влажностью и искренним женским возбуждением. Он вдруг отстранился от промежности подруги, прижал большой палец к набухшему клитору и стал очень быстро массировать его круговыми движениями. Буквально через 10 секунд Алсу высоко задрала голову, по ее телу прошла конвульсия желания, она издала тихий протяжный стон и мелко задрожала. Девушка высоко задрала ножки, словно призывая мужчину к действию. Саша тоже мелко подрагивал и тяжело дышал. Едва сдерживая горячие стоны, он как-то хитро улыбнулся подруге и тут же перевернул ее на живот. Дрожа от желания, Алсу приподняла бедра, прижимая положение на четвереньках. Саша встал позади пышной задницы и нежно провел вялой головкой по влажным от желания половым губкам. Он тяжело выдохнул и мягко проскользнул во влагалище. Несмотря на ослабшую эрекцию, мужчина достаточно легко вошел внутрь и плотно прижался лобком к ягодицам подруги. Он громко выдохнул и в наслаждении задрал голову. Его руки тут же легли на широкие бедра. — Ой, как хорошо у тебя внутри! Горячо, как в духовке! Не отрывая глаз, прошептал он и тут же стал очень медленно двигаться в мокром влагалище. Алсу хихикнула и тут же закусила губу. Она прерывисто задышала носом и вдруг стала плавно двигать бедрами навстречу любовнику. Она трепетно мычала, искренне наслаждаясь чувственным скольжением члена во влагалище. Саша двигался очень медленно, с глубоким пониманием нежности и чуткости. Его член вдруг начал сжиматься и пульсировать буквально на глазах, набирая силу. На нем тут же выступили мощные жилки и надулись вены. Саша открыл глаза и завороженно посмотрел вниз, на свой член, который упорно раздвигал розовые губки и с нежным хлюпаньем вытягивал их за собой. Мужчина все громче сопел. Его нежные ладони трепетно гладили роскошные бедра подруги, а напряженный член все более сладостно скользил между половыми губками. Постепенно он стал ускоряться. Его лохматый лобок начал легонько биться об выставленную перед ней задницу. Алсу тут же начала всерьез заводиться. Ей нестерпимо хотелось, чтобы движения Саши нарастали и становились все мощнее. Однако мужчина, как обычно, двигался в своем размеренно вялом, унылом ритме. Алсу всем телом опиралась на локти и, слегка зажмурив глазки, пыталась задать свой ритм. Она вдруг закусила губу и стала быстро двигать бедрами, пытаясь как можно сильнее биться об мужской лобок. Саша тут же остановился и крепко схватился за бедра подруги. — Тише, тише! Ты куда разогналась-то? Задыхаясь, спросил он. «Да трахни меня уже жестче!» Тихонько проскулила она и снова стала двигать бедрами. Саша пытался ускорить свои движения. Его лобок начал невероятно быстро лупить пышную задницу. Алсу возбужденно выдохнула и нервно скомкала простыню. «О, да, супер!» — вдруг простонала она и страстно охнула. Ее ротик чувственно приоткрылся. Она уже непроизвольно подавалась мужчине навстречу. «Ох!» — вдруг выдохнул Саша и тут же остановился. Его член мгновенно стал вялым и немощным. «Ну, Саш!» — капризно простонала Алсу. «Я почти кончила!» «Извини, я не молодой уже. Я не могу так. Тем более, сама знаешь, у меня с легкими проблема. Прости». Алсу тут же поднялась на ноги. Она положила мужчину на кровать и спустилась к его промежности. «Хорошо, тогда я сама все сделаю», – прошептала она, крепко обхватила вялый мужской орган и стала ритмично двигать головой, старательно поднимая падшего воина. Ее губки сладостно ласкали вялую головку, которая постепенно становилась твердой и горячей. Наконец Алсу забралась на мужчину сверху. Она встала над членом на колени и стала нежно тереть головку об свои половые губки. Ее взгляд не отрывался от мужчины. Его глаза были закрыты. Корчащееся от наслаждения лицо волновало Алсу и заводило до полного беспамятства. Она не знала, кому она больше старается доставить удовольствие, себе или Саше. Она мягко растирала напряженную головку об свой клитор и мягкие лепесточки, нежно мычала и высоко задирала голову. Наконец, она медленно опустилась на мужской орган и жадно поглотила его своим телом. — Ох, мамочки, класс! — простонал Саша, чувствуя, как по его чувственной головке мягко проскальзывают половые губки и нежные стеночки мокрого влагалища. Алсу закусила губу и тоже нежно промычала. Она сделала несколько легких движений, после чего нетерпеливо села на корточки и, оперевшись на мужскую грудь, стала размашисто долбиться ягодицами об лобок и яйца. Саша удивленно посмотрел на подругу, но тут же закрыл глаза и попытался сосредоточиться на ощущениях. Алсу яростно рычала, ее лицо буквально скривилось в страстной гримасе. В каком-то безудержном порыве она все сильнее билась об лобок Саши, непроизвольно царапая его волосатую грудь короткими ноготками. Саша слегка скомкал простыню и как-то неприязненно скривил лицо. «Ой, мама, ой, мама!» Тихонько срывалась с приоткрытых губ девушки. Саша вдруг схватился за ее бедра и стал с силой двигаться ей навстречу. Он старался как мог, пока снова не стал задыхаться. Но Алсу уже было не остановить. Она чуть ускорила движение и стала еще сильнее хлопаться об мужской лобок. Из ее груди стали вырываться более откровенные рычания. Вскоре она резко дернулась и буквально упала на мужчину всем телом. Она щекой легла на мощную грудь, устало проглотила ком и закрыла глазки. Ее руки ласково гладила мужские плечи и руки. Саша очень чувственно трахал задыхающуюся девушку снизу, плавно двигая бедрами. Но Алсу уже было все равно. После оргазма ее влагалище стало настолько мокрым, что она уже не ощущала никакого трения. Зато Саша наслаждался не на шутку. Он искренне обтирался своим напряженным пенисом об горячие стенки влагалища, едва не сходил с ума от их влажности и упругости. Его ладони вдруг переместились выше и стали трепетно проглаживать плотную спинку подруги. Алсу тут же растянулась в довольной улыбке. Она все так же лежала щекой на мужчине, нежно гладила его руки и сладостно постановала от ласковых поглаживаний спины. Саша громко и очень глубоко дышал, все так же сладостно трахая истекающее пожаром тело. «О, о!» — вдруг простонал он. «Алсу, я окончаю». Он громко выдохнул и резко дернулся всем телом. Как ошпаренная, девушка вскочила с мужского тела и тут же рухнула сбоку от него. Она крепко обхватила мощный член, из которого уже вовсю брызгала разгоряченная сперма. Девушка легко двигала крайней плотью по жилистому пенису, глядя, как мощная головка мелькает в ее кулаке и щедро выплескивает из себя жаркие потоки семени. Последние капельки скромно вытекли из отверстия и лениво потекли к большому пальчику Алсу. Она нежно улыбнулась и, глядя на Сашу хищным взглядом, облизала свой пальчик.